Юрий Рыдхэл. «Когда киты уходят». Прочитано по изданию «Полярный круг. Советский писатель. Ленинградское отделение. 1983 год». Читает Саша Жукова. Часть первая. Первая. Нао искала глазами этот неожиданный блеск, который к берегу становился ясно различимым. Фонтан бил высоко, и солнечный свет в нем искрился разноцветной радугой. Нао бежала по прохладной сырой траве. Прибрежная галька щекотала босые ноги, и тихий смех девушки смешивался со звоном перекатываемых прибоем отполированных галышей. Нао чувствовала себя одновременно упругим ветром, зеленой травой и мокрой галькой, высоким облаком и синим бездонным небом. И когда из-под ног выбегали спугнутые птицы, еврашки, летние сиреньки горностаи, Нао кричала им радостно и громко, и звери понимали ее. Они смотрели вслед высокой девушке с развивающимися черными, словно крылья, волосами. Она никогда не смотрела на себя со стороны и не задумывалась, чем отличается от жителей земных нор, от гнездящихся в скалах, от ползающих в траве. Даже угрюмые черные камни были для Нао живыми и близкими. И ко всему, что она видела, живому, имеющему свой голос и свой крик, безмолвному, но движущемуся и пребывающему в вечном покое, она относилась одинаково ровно и спокойно. И так было с ней до тех пор, пока она не приметила приближающийся китовый фонтан, высокий и слышный у берега, пока не увидела длинное, блестящее, упругое тело морского великана — Рэу. Кит подплывал к берегу, и галька под его тяжестью скрипела. Поднятая им волна накатывалась, обжигая холодом босые ноги Нао. В первые дни что-то удерживало девушку, и она остерегалась подходить близко. Сильно и властно останавливала ее у прибойной черты, на той линии, где от малейшего прикосновения рассыпались в прах засохшие ракушки, где лежали просоленные в морской воде обломки древесной коры, а то и целые стволы деревьев. Нао издали смотрела на кита, на громадное черное тело, в котором глубоко отражались солнечные блики. И ей казалось, что кит светится изнутри собственным светом. С громким журчанием в пасть вместе с мельчайшими красными ракушками, медузами, втекала вода, и над головой Рео рождалась в водяной пыли солнечная радуга. Она манила девушку, звала, заставляя переступать безмолвный запрет, невидимый порог, отмеченный намытой волнами грядой разноцветной гальки. Ей хотелось приблизиться к радуге, чтобы на ее тело упала хоть одна капля, в которой сверкало маленькое солнце. И однажды Нау так близко подошла к киту, что фонтан окатил ее с головы до ног. Это было неожиданно, но все было так, как она предчувствовала. Капли были теплые, блестящие,